Беспокойство о супружеской жизни не изменит ничего. Молитва о ней может изменить все. Издательство «Шандал» представляет вашему вниманию подарочную серию «Жены в молитве». Первая книга посвящена молитвам жены за мужа. В ней приведены молитвы из книги Сторми Амартиан «Сила молящейся жены», которые помогут вам сделать свой брак крепким и счастливым. Когда мы обращаемся за помощью к Богу, Он совершает невозможное. Обратитесь к Нему, и Он поможет вам понять вашего супруга, подскажет вам правильные слова, научит терпению. Каждая молитва посвящена одной теме – здоровью мужа, его эмоциям, духовной жизни и многим другим. Вы можете молиться этими молитвами, произнося имя своего супруга, или использовать их в качестве образца. Главное – молиться от чистого сердца и быть терпеливой. Господь верен, Он слышит нас и всегда отвечает на наши молитвы. Сила молящейся жены. Господь мой, я стою пред лицом величия Твоего. Ты, Господин моей жизни. Я так благодарна Тебе за мужа, которого Ты дал мне, за детей. Я умоляю Тебя о помощи и открываю пред Тобой все тайники моего сердца. Я всей душой желаю исполнить слово Твое в своей жизни. Помоги мне стать хорошей женой. Я понимаю, что не смогу сделать это без Твоей помощи. Ты видишь, как я раздражительна и нетерпелива. Порой я думаю только о себе и жалею себя. Научи меня быть жертвенной и терпеливой. Господи, как много у меня дурных привычек. Я не сдержана и часто говорю резкие слова. Я защищаю себя. Освободи меня от этого. Дай мне доброе, мягкое, верное сердце, чтобы между мной и моим мужем не было вражды. Я знаю, только Ты силен помочь мне и послать в мое сердце любовь, мир и радость. Я не могу сама справиться со своими слабостями, со своим характером. Только Ты можешь изменить меня. Покажи мне грех в моем сердце, особенно по отношению к моему мужу. Прости меня, Господи. Я не всегда относилась к нему с любовью, не уважала его. Иногда я злилась на него и критиковала. Мне так трудно избавиться от обиды и разочарования. Помоги мне простить его так, как Ты прощаешь, и никогда не вспоминать ему прошлого. Я так хочу принести мир в нашу семью, чтобы мы не были чужими друг другу, и сохрани нас от развода. Помоги мне стать помощницей и другом мужу, чтобы наш дом стал мирным, спокойным местом, куда он всегда будет возвращаться с радостью. Какой я должна быть, чтобы нравиться моему мужу? Научи меня, Господи, чтобы ему всегда было хорошо со мной. Пошли мне Твою небесную мудрость. Я приношу все мои надежды к Твоему кресту. Господи, в моем сердце есть такие желания, которые можешь восполнить только Ты, а я так часто требую этого от своего мужа. Помоги мне больше доверять Тебе, чтобы я любила и принимала своего мужа таким, каков он есть. Я часто пытаюсь изменить его сама, но только Ты можешь сотворить в нем чудесные перемены. Изменяй его так, как хочешь Ты, как угодно Твоей святой воле. И меня, Господи, сделай такой, какой ты хочешь видеть меня. Только ты, Господь, совершен, и я надеюсь, что ты поможешь нам приблизиться к совершенству. Господи, я вновь стою перед Тобой и прошу, научи меня молиться за мужа и сделай язык моей молитвы истинным языком любви. А если в моем сердце нет любви, Господи, пошли мне любовь, воскреси ее, покажи мне, что есть истинная любовь, и научи проявлять ее так, чтобы мой муж смог почувствовать это. Сотвори между нами единство, чтобы во всем мы имели согласие. Ты Бог терпения и утешения. Иисус, дорогой, Ты говоришь в Своем Слове, чтобы мы были единомысленны, единодушны. Мы все время боремся с друг другом, соперничаем. Научи нас трудиться вместе, не замечать слабости и ошибок, ведь мы одна семья, так хочется быть опорой друг для друга. Научи нас стремиться к миру и соединиться в одном духе, в одних мыслях. Господи, помоги мне быть верным другом моему мужу. Я не всегда бываю послушна ему. Научи меня послушанию, чтобы мой муж был для меня главой, потому что ты так повелеваешь. Я хочу понимать желания его сердца, соглашаться с его мнением. Но у меня не всегда это получается. Я прошу Твоей помощи, Господи. Показывай мне все, что я могла бы сделать для своего мужа. Вдохни жизнь в наш брак, ведь для Тебя нет ничего невозможного. Господи, ну сделай меня другим человеком. Научи меня по-новому радостно смотреть на жизнь. Обнови мои отношения с человеком, которого Ты дал мне в мужья. Научи меня смотреть на него другими глазами. Наполни мое сердце новой любовью, новым сочувствием, новым желанием. Мой Господь, помоги мне, чтобы я стала достойной женой.